Бандиты загалдели, сидя на корточках, в глубине камеры, Агей ловил каждое их слово. Очень быстро он понял, что недавно главарь этих бандитов был срочно вызван на главную базу. А теперь здесь, в шахтах, наданные его старые подручные решили устроить бунт и договорились убить Рогара, когда тот вернется. Никто из говорящих уже не сомневался, что Надан вернулся, чтобы начать войну против Сегригора, дабы отвоевать назад пустошь. Несмотря на дерзкий план, он их почему-то не увлек, а наоборот, очень встревожил. «Не, парни», — говорил один, — «клан Надана был самый великий в пустоши, но то, когда было, как по мне, сейчас уже поздняк метаться, без толку. Вспомните Хильда-младшего, все так», — закивали бандиты. «А может, и нет», — возразил другой, — «может, мы зря, заранее обосрались, вдруг дело выгорит, а, хрен там выгорит, у Хильда же не получилось, а его нефтяники поддерживали, их Сегригор не тронул, а парней Хильда, всех, на кол посадили, ведь Сагр, пока жив был, рассказывал, ведь, как было дело, да, слышали мы, но ведь и сейчас, нефтяники тоже в доле, они ведь за Наданом машины посылали, так, может, и выгорит, слушайте меня», сказал один из них, уже пожилой, лысый бандит с бородкой, «смотрите, какая херня, ведь мы утром нефтяников схватили, посадили в камеру, да, у них эмблемы не было, но давно уже все проверить можно было бы, а оно вон как, и что, а то, что нефтяники тут опять при делах, они нас, может и не убьют за эти шалости, но точно, в первых рядах, в бой на Сегригора кинут, за свое унижение, а оно нам, надо», он оглядел замолчавших товарищей и сказал, «и, к тому же, вот не верю я, что смогут они сейчас Сегригора сковырнуть, для этого ведь охренеть какая огромная орда нужна, у нефтяников большие возможности, но вот не верится мне, что они до такой степени впишутся, чтобы целую орду из многих тысяч против Сегригора выставить. Нет, херня это. Надан был великим вождем, но сейчас кончит так же, как и Хильд-младший, я уверен». Бандиты опять загалдели, обсуждая ситуацию. Из их фраз Агей понял, что собравшиеся здесь негодяи уже давно серьезно подумывали сбежать на север, разумеется, не пешком, а на машинах. Все уже было готово, но их останавливал только страх неизвестности и отсутствие больших сбережений. Однако сейчас, когда замаячила перспектива открытого противостояния с Сегригором, они начали склоняться к мысли, что не стоит рисковать задницами из-за Надана, и пора уже рвать когти из пустоши. Неожиданно, сокамерник Агея резко поднялся на ноги и быстро подошел к решетке. «Господа», — громко сказал Крек, обращаясь к бандитам, — «у меня к вам одно слово. Я вижу, вы собираетесь сваливать отсюда, так позвольте мне сделать вам предложение, которое может вас заинтересовать». Бандиты посмотрели на него скептическими взглядами. «Господа», — энергично говорил пленник, — «я здесь уже несколько дней и я вам врал о себе. То, что я геолог, это правда, но я не с севера, а с юга. Я человек Сегригора, и не рядовой, а вхожу в малый совет, если вы в курсе, что это такое». Бандиты, слушая, молчали, глядя на него прищуренными взглядами. «Так вот», — продолжил Крек, — «я примерно догадываюсь, что сейчас у вас происходит, и скажу так, вы правильно понимаете, что никакой бунт против Сегригора сейчас уже невозможен. Этого Надана и всех идиотов, что за ним пойдут, ждет не победа, а только острый кол в жопу. И это, в лучшем случае. Я же предлагаю вам жизнь, и вот мое предложение. Сейчас вы, прихватив меня, сваливаете отсюда. Здесь ведь до шоссе не так далеко. Поэтому, выезжаем на него и едем на юг. Там, ведь не более 100 километров и будет поворот на перекресток. Едем туда. Я даю вам слово, все ваши грехи обнулятся, и вы будете жить у нас, как обычные люди. Даю слово, ни один из вас в концлагерь не попадет». Несколько бандитов ухмыльнулись. «Ты совсем нас лохами считаешь, что ли? А в чем проблема? То есть мы должны тебе на слово поверить? Что, мне вам расписку кровью написать? Парни, я даю вам слово джигита. Вы же все тут мелкие сошки, большой крови и особых зверств на вас нет, поэтому вам нечего бояться. Вы ведь не мальчики уже, хватит вам по жизни скитаться. Я помогу жизнь обустроить и клянусь, если вытащите меня, то каждому из вас лично помогу новую жизнь начать». «Нет, братан», — криво усмехнулся один из бандитов. «На мне, например, крови большой и нет, но кое-что другое есть. И я знаю, что у вас там расследование по каждому будет. И когда узнают, что у меня, да и других парней, накопилось, нам точно разгуливать на свободе не позволит. Поэтому, извини, братишка, но, я понял тебя», — быстро сказал Крек. «А тогда, как вам другое предложение? Не хотите к нам? Не надо. Тогда, все вместе, поедем в северные земли, в тот же Сиролис. У нас там есть представительство, поэтому я к своим оттуда легко выберусь. А что до вас, то сразу скажу, у нас деньги ничего не значат, и богачей нет. Однако, кое-что у меня есть. Еще от отца осталось есть золото на 50 тысяч. Его я вам и отдам. Маловато чего-то», — подал голос один из бандитов. «Если на всех-то делить, сколько есть? Если бы я вам врал, то посулил бы миллионы, но у меня только 50 тысяч. Мало, но больше у меня нет. И как ты собираешься отдать их нам?» «Очень просто. Оставлю расписку». Бандиты засмеялись. «Ага, мы тебя отпустим, а ты нам бумажку, которой только подтереться. Умен ты, а вы, как хотите», — изобразил возмущение пленник. «Ну, поехали ко мне домой, в Новую Надежду. Устроит это вас?» Бандиты замолчали, задумавшись. Один из них сказал: «А что, парни, в принципе, тут можно подумать. Возьмем его с собой, а там придумаем, как за него выкуп получить. Допустим, он будет сидеть с нами и пусть записку домой, через это представительство, отправит. А вот это уже интереснее», — сказал бандит с узким лбом. «Я тоже так думаю», — кивнул другой. «Тут, конечно, обдумать все надо хорошенько, но сейчас некогда. Предлагаю, брать его и когти рвать. Прямо сейчас, что ли? А чего ждать? Ты сам слышал, что Серж говорил. Он и правда за Надана пойдет и, при таких делах, нас они не отпустят. Пока они там калякают, самое время свалить. Еще пара часов и поздно будет». «Верно», — поддержал его здоровяк-блондин. «И так уж, вон сколько ждем, что Рогар свалит и нас бросит, хрен ли нам дальше ждать». Остальные одобряющие загудели. Они быстро раскрыли дверь камеры и несколько бандитов шагнули внутрь. «Ладно», — сказали они пленнику, — «поедем в Сиролис вместе. Только, давай без шуток, повернись, и руки за спину». Не пререкаясь, сокамерник Агея повернулся к ним спиной, заведя руки за спину. Бандиты начали их связывать. Агей же наблюдал за этим словно в прострации. «Вот», — беспомощно думал он, — «они сейчас поедут на север, в северные земли, и этот мужик как-то там вывернется. А мы здесь останемся, ждать своей участи. Вот хорошо бы туда, с ними, но как, а с этим, что?» — взглянул на парня бандит, связывающий руки сегрегоровцу. «А чего с ним? Пусть сидит. Может, в расход его?» Бандиты призадумались. «А, какого черта?» — сказал кто-то. «Он слышал, что мы тут гутарили. Лучше ему об этом не болтать». Один из бандитов, стоящих в камере, низкорослый крепыш, нехорошо усмехнувшись, направился к парню. Бандит взмахнул рукой, и в ней, словно из воздуха, появился нож. «Не надо ножом», — сказал один из товарищей бандита. «Сверни ему шею, пусть они думают, что его этот сделал и сбежал». «Не ссы, парень», — подмигнул Агею подошедший к нему бандит. «Это не больно». Агей от страха оцепенел. «Неужели это все?» — ошарашенно подумал он. «Жизнь моя закончилась». В книжках он не раз читал, что перед смертью у человека перед глазами проносится вся его жизнь. Сейчас же он, вместо этого, почувствовал лишь досаду от того, как глупо кончилось его бытие. «Сейчас меня убьют, без всякой пользы для остальных», — думал он. «Да, даже если бы я и остался бы в живых, то все равно никак не мог бы помочь друзьям. А вот, был бы на моем месте Калиныч, он бы не позволил себя так глупо убить. Придумал бы что-нибудь, выкрутился. Мог, даже, как-то обдурить их и заставить бандитов взять его и остальных с собой в Сиролис. Допустим, пообещал бы им наш клад или же посулил деньги, которые за него назначил капитан Рамос». Эти мысли пронеслись в голове парня за долю секунды. Вспомнив про награду капитана, он вздрогнул и взглянул на подходящего к нему бандита. «Подождите», — воскликнул Агей. «Одно слово, господа». Он вспомнил недавнюю речь сокамерника и решил, в отчаянии, хотя бы попытаться что-то сделать. «Подождите, у меня тоже к вам предложение. Что, если я вам еще больше денег дам, чем он?» Парень показал рукой на связанного Крига. «Он вам дает 50 тысяч, а я дам 200. На лице подошедшего к нему бандита появилось злое выражение. «Эти деньги у тебя с собой, что ли, в кармане?» «Погоди, Грал», — окликнули его товарищи. «Пусть скажет». «Да чего он может сказать?» Презрительно ухмыльнувшись, бандит ударил левой рукой парня в живот. Когда Агей от боли согнулся, Бандит левой рукой зажал его голову себе под мышку и в таком согнутом состоянии повел парня к выходу из камеры. Когда они подошли к бандитам, согнутый Агей видел только их штаны и ботинки. «Говори», — приказал кто-то. Парень понимал, что у него остались считанные секунды, дабы что-то предпринять, и поэтому он сказал, стараясь быть как можно более кратким. «Может, вы слышали про капитана Рамоса? Так вот, мы его рабы, и за нас положена большая награда. За всех вместе, больше 200 тысяч. Отпусти его», — сказал один бандитов. Держащий парня крепыш разжал хватку, и Агей выпрямился, оказавшись лицом к лицу с кучкой бандитов, которые смотрели на него, недоверчиво прищурившись. «Так ты, из рабов капитана Рамоса? Ну, да, ну-ка». Послышался голос, и к парню протиснулся здоровяк с рыжими волосами. «Я знаю клеймо Рамоса. Покажи свое клеймо». От этого требования Агей опять оцепенел, но понял, что нельзя мяться и мямлить. «Надо действовать уверенно. Нас пятеро», — сказал он, глядя в глаза здоровяку. «И из нас двое, рабы капитана Рамоса. У них клеймо есть, можете проверить. У меня и еще у двоих нет клейма, но и за нас тоже положена большая награда». «Сколько?» «За меня 15 тысяч, за Жериха, Добира и Велена, по 10 тысяч, за Коляныча, 150 тысяч, за всех вместе, 195 тысяч». При этих словах бандиты сами словно оцепенели, явно впечатленные названной суммой. «Так это», — подал голос один из бандитов, пожилой тип с узким наморщенным лбом. «Я не понял, эти деньги-то где, у тебя или у Рамоса? Эту награду он выплатит любому, кто нас к нему доставит», — сказал Агей. Бандит презрительно скривил губы. «И где этот твой капитан? Так у него в каждом городе представительство», — уверенно сказал Агей, вспомнив рассказы Коляныча. «В Сиролисе у него, наверняка, свои люди. Возьмите всех нас с собой и сдайте людям капитана. Вместе вот с этим». Агей кивнул на стоящего за ним в камере связанного сегрегоровца. «Крек вам 50 тысяч дает, да плюс наши, почти 200, так и будет почти 250 тысяч. Неплохо, ведь?» Агей постарался придать себе уверенный вид и ухмыльнулся. «Ну, это да», — проговорил один из бандитов, задумчиво почесывая подбородок. «А как же? Стой!» — вдруг сказал блондин-здоровяк и резко схватил своей ручищей Агея за горло. «Слушай, мальчик, ты с нами, что, в игры решил поиграть?» «Да, я правду говорю», — с трудом прохрипел Агей. «Правду? Ты тут так радостно просишь нас отвести тебя в рабство к капитану, и тебе весело? Прям рвешься к нему? Дайте объяснить», — прохрипел, морщась от боли, Агей. «Пусть скажет», — сказал один из бандитов. Здоровяк отпустил горло парня. «Послушайте», — быстро сказал Агей, — «да, в рабстве плохо, но Рамос нас не убьет. А вот, что касается Сегригора, то...» «При чем тут Сегригор-то?» — перебил его низкорослый крепыш. «При том, что мы в пустоши недавно, но уже наслушались о том, что Сегригор делает с преступниками. А 3 дня назад мы были в Хибаре и сбежали оттуда, а по дороге нарвались на машину с людьми Сегригора и убили их». «И ты убивал?» «Нет, на Данеберг убили, а я трупы таскал. И вряд ли нас Сегригор пощадит, так что нам лучше уж обратно к капитану Рамосу, в рабство, чем к Сегригору на кол». «А с чего ты взял, что обязательно к Сегригору попадешь?» «Да я же, вот, послушал, что вы говорили сейчас. Если Надан пойдет войной на Сегригора, тот ведь его задавит, и мы, вместе с вами, можем попасть в плен. Так что, для нас, лучше уж назад, к Рамосу. Да и вам самим, зачем воевать с Сегригором? Вы можете взять нас с собой, в Сиролис, и выручить за нас 250 000». Бандиты призадумались. «Ну, а что?» – протянул один из них. «Если такие дела, то...» «Вот черт!» – воскликнул еще один. «А я ведь слышал про них, вот, только сейчас вспомнил. Помните, парни, 2 недели назад, мы обсуждали объявление о поиске. Мы тогда говорили еще, что это за раб такой, что за него 150 тысяч дают, из золота он, что ли?» Агей начал быстро описывать внешность Коляныча. Похоже, бандиты заинтересовались и теперь вряд ли так просто бросят беглых рабов, которые стоят таких больших денег. «Мне это нравится», — сказал один из бандитов. «Но, тогда, придется взять с собой 6, и это еще 1 машину брать с собой придется». Бандиты загомонили и заспорили. К удивлению Агея, этот спор не продолжался и минуты. Решив чего-то проверить и обсудить это в другом месте, они затолкали парня назад, в камеру, и захлопнули дверь решетку. «Парни», — подал голос связанный сегрегоровец, — «а что, со мной-то? Жди, пока, развяжите же». «Жди». Оставив возле камер двоих товарищей, остальные бандиты ушли в правую сторону. Хлопнула стальная дверь. Один из оставшихся бандитов быстро подошел к решетке и посмотрел на Агея. «Парень, за вас, что и правда, такие деньги дают?» «Конечно, мы можете все проверить. Послушайте радио, где объявления про розыск рабов дают», — быстро ответил ему Агей. Ничего не говоря, бандит вернулся к товарищу. Они отошли от камеры в сторону лестницы и тихо там забубнили. 3-4. Агей, прислушивающийся к голосам бандитов на лестнице, услышал там новый голос. Он понял, что к тем двум снизу подошел еще один бандит. Эти двое быстро рассказали ему о том, что прошедшем недавно разговоре и о предложении хузников. «Ах, уроды!» Непонятно на кого ругнулся подошедший. Раньше молчали и с рук у рогара если, а теперь, как горячо под жопой стало, то сразу в рассыпную. «А ты, как хочешь», — пожал плечами другой. «Ты, что не знаешь, что старшие бригадиры поддержали Надана? Они уже договорились, что рогару башку свернут, как он вернется». Подошедший снова грязно выругался, отвел товарищей еще дальше, спустившись вниз по ступенькам, и они там тихо, но весьма оживленно, начали что-то обсуждать. Агей же повернулся к сокамернику. Связанный Крек молчал, задумавшись и нахмурившись. Решив к нему не лезть с разговорами, Агей отошел в сторону и сам призадумался. «Молодец я», — билось в голове, — «просто молодец». Парня все еще затрясло от нервного возбуждения, поскольку сейчас он только осознал, что только что сумел спасти себе жизнь. Хотя особо радоваться еще рано, но, учитывая, что его собирались убить несколько минут назад, можно гордиться собой. «Я правильно все сделал», — думал Агей, удивляясь своей изворотливости. «Бандиты не должны упустить шанс получения награды за нас. Сейчас они как-то собираются улизнуть отсюда, дабы не вставать под знамена Надана. Наверняка, они не пешком сбегут, а на машинах. А это значит, что уже через несколько дней мы будем в Сиролисе». Парень подумал, что далее уже все будет зависеть от способностей Коляныча с Жирихом. Они либо должны обмануть бандитов и улизнуть от них по дороге, либо расскажут им о кладе и предложат в нем долю. «Я там уже ничем помочь не смогу», — подумал Агей. «Хотя, почему не смогу? Может и смогу еще как-то проявить себя. Но, главное, сейчас довести дело до конца и помочь друзьям выбраться отсюда вместе с бандитами». Парень присел на корточки, прокручивая в голове разные варианты убеждения бандитов, если они начнут колебаться и не захотят брать с собой всех. В коридоре послышался звук открываемой стальной двери. Узники сразу посмотрели туда. Пройдя мимо камеры, они, не останавливаясь, заглянули в пещеру. Подойдя к своим товарищам на лестнице, они тихо заговорили. Агей поднялся на ноги. Тут же к решетке, со стороны лестницы подошли несколько бандитов. «Давай сюда». Один из них посмотрел на Агея. «А я?» — спросил Крек. «Ты тоже». Решетка открылась. Сегрегоровец двинулся было в коридор, но его грубо остановили, ткнув в грудь. «А ты, обожди минуту». Агей протиснулся мимо сокамерника и вышел в коридор. «Ну-ка». Парня повернули лицом к решетке, а затем быстро связали руки за спиной. После этого его повели по коридору вправо, к стальной двери. Миновав ее, они оказались в узком коридоре, освещенном редкими электрическими лампочками. Пройдя немного, повернули в сторону и оказались в тупике, перед двумя закрытыми ржавыми дверями. Остановившийся парень обернулся и увидел, что рядом стоят пятеро бандитов. Они забросали парня вопросами, требуя снова рассказать о том, какая за них положена награда, откуда он сбежал и кто такие его товарищи. Агей старался отвечать коротко, сжато и уверенно. Допрос продлился всего несколько минут, после чего бандиты переглянулись многозначительными взглядами и снова посмотрели на парня. «Ну, ты, сам, наверное, понял, какая здесь херня заварилась», — сказал бандит со шрамом на щеке. «Твой этот Надан власть здесь уже взял и собирается с Сегрегором воевать. Нам же, в это дерьмо лезть, никакого желания нет, и мы будем сваливать на север. Можем вас с собой взять. Скажи нам, только, ты большой друг с этими своими приятелями? В каком смысле? Большие вы друзья, между собой, готов ты за них жизнь отдать?» Этот нехороший вопрос парню не понравился. Глядя на неприятные и глумливые рожи бандитов, Агей сообразил, что тут что-то не то, какой-то подвох, и нельзя им правду говорить. Явно они какую-то подлость задумали. «Ну, как?» – осторожно сказал он. «Они мне никто, эти Калиныч с Жирихом, а Вилен с Добером тоже. Я с ними на острове и не дружил, Да и вообще, во, ухмыльнулся бандит со шрамом. На его роже почему-то отразилось облегчение, и Агей понял, что он правильно сделал, что соврал. Бандит похлопал парня по плечу. Мы так и поняли, что ты правильный тип. Короче, у нас у всех к тебе предложение. Уговори их с нами поехать, а там, как до места доберемся, то мы их Ромасу сдадим, а тебя отпустим и процент дадим. Как тебе такое? От такого ценного предложения Агей оцепенел. Вот уроды, только и подумал он, за кого они меня принимают. Однако он нашел в себе силы и глупо улыбнулся. Я согласен, конечно, сказал он. Если денег за них получим, и мне доля будет, то я только рад буду. Мне эти дураки и самому надоели. Во, мы так и подумали. Молоток, парень, так и надо. Одобрительно ухмылялись они, глядя на парня презрительными взглядами. Идем. Его вывели из закутка и повели дальше по коридору. Миновав еще одни двери, они оказались в большой полутемной пещере. Агей сперва подумал, что это та самая, где происходил его короткий разговор с главарем, но тут же парень понял, что это явно другое место. Довольно объемная пещера была освещена кучкой прожекторов, которые освещали ее нижнюю часть. Вверху царил полумрак, а внизу стоял длинный стол, за которым сидели люди. Агей с сопровождавшими шли через пещеру по карнизу балкону, который возвышался метра на три, над нижней частью, где стоял стол. Взглянув туда, парень вздрогнул. Во главе стола сидел лысый мускулистый мужчина. Агей, к своему удивлению, сразу опознал в нем Елизара. Сейчас этот старик-отшельник ни разу не походил на старика и выглядел весьма внушительно. Парень увидел, что не только его тело покрыто татуировками, но и бритый череп татуирован. Взгляд Агея почему-то выхватил татуировку в центре груди, в виде ладони, на которой лежал череп. Рядом с Наданом, по его правую руку, за столом сидел Берг с серьезной рожей. До уха донесся почти незнакомый голос лже Елизара. «А я и не говорю, что мы прямо сейчас выступим», — уверенно вещал старый бандит. «Вы все знаете, что я и остальные много ошибок тогда наделали, и сейчас я не собираюсь их повторять. Сперва наберем силы, а тогда уже и ударим. Да, нас мало, но они нас не ждут, и в этом наша сила». Миновав карниз, Агей и бандиты подошли к проходу, ведущему из зала. Там, привалившись к стене, стоял бандит, внимательно слушающий разговор. «Слышите, чего базарит?» — спросил он спутников Агея, оскалив зубы. «Еще бы!» — буркнул один из бандитов за спиной парня. Оставив позади зал, в котором разносился уверенный голос Надана, они двинулись по пустым коридорам. Их путь закончился у стальной двери решетки, перерывающей коридор. Там стоял часовой. «О, парни!» — сказал мужик. «Вы чего не в зале? И без этого, дел полно, открывай!» Охранник распахнул дверь. «Так», — сказал один из бандитов и посмотрел на бандита со шрамом. «Давай ты туда, а мы тут, с Херсом побазарим. Объясним расклад». Бандит со шрамом взял Агея за руку и увлек дальше, в полутемный коридор. Через десяток метров они оказались почти в круглой пещере, которая неожиданно сильно напомнила Агею тюрьму на его острове. Тут, по окружности, находились объемные пещеры-гроты, забранные решетками. Бандит уверенно направился к одной из них. Подойдя ближе, Агей разглядел в полумраке, что внутри люди. Через секунду он узнал товарищей. Они все были здесь и сидели в одной камере. Два бывших раба и Добер с Виленом. «Говори им, только быстро», — ткнул парня в бок бандит и отошел на несколько шагов в сторону. Парень подошел к камере вплотную и увидел, что узники, сидевшие на полу, быстро поднялись и подошли к решетке. «Короче, так, парни», — начал говорить Агей. Он быстро рассказал о перемене власти и сообщил, что бандиты предлагают им поехать с ними в северные земли. Парню очень хотелось рассказать о подлом плане бандитов сдать их Ромасу, но стоящий неподалеку бандит мешал это сделать. Оставалась только надежда, что путь предстоял не близкий, и парень надеялся, что у него будет не одна возможность поговорить с Колянычем. Как видно, бывший раб сразу сообразил, что их дело дрянь, и это предложение – хороший способ хоть что-то сделать, поэтому он сразу кивнул. «Конечно, мы согласны, Агей. Скажи им, что мы согласны, без всяких вопросов». Бандит со шрамом, который все это время стоял неподалеку и внимательно их слушал, сорвался с места и подошел к решетке. «Мы согласны», — посмотрел на него Калиныч. «Хорошо», — кивнул бандит. «Все согласны? Поднимите руки, кто кто согласен с нами ехать?» Все четверо узников быстро подняли руки. «Отлично, сваливаем прямо сейчас». Он приказал повернуться спиной к решетке и просунуть между прутьев руки, дабы связать их. Товарищи повиновались. Бандит пошел к выходу, и Агей решил, это возможность быстро объяснить ситуацию товарищам, но бандит отошел лишь на несколько метров и окликнул товарищей. Подбежали несколько бандитов, которые обрывками веревок связали пленникам руки. После этого негодяи открыли замок и вывели узников из камеры. Их, вместе с Агеем, выстроили в шеренгу. «Так», — сказал бандит со шрамом, — «четко выполняем мои приказы, и без звука». Пленников погнали к выходу. Достигнув решетки, Агей увидел лежащего человека. В мертвеце парень узнал охранника тюрьмы. «Что?» — спросил бандит со шрамом. «Не согласился?» «Неа, дурак он», — досадливо протянул один из бандитов. Агей понял, что этот тип не воспринял с восторгом идею сбежать и заплатил за это жизнью. Пленников вели по извилистым, полутемным коридорам. Перед очередной распахнутой дверью решетка их остановили. «Тихо», — велели бандиты. «Ждем». Почти все бандиты, сопровождающие пленников, ушли вперед. Рядом остались только бандит со шрамом и еще один. Прошло несколько минут. Позади послышались шаги, и к ним подошел еще один бандит, который поставил в шеренгу связанного сегрегоровца Крига. Еще через несколько минут подбежал один тип. «Рир», — посмотрел он на бандита со шрамом. «Иди, тебя Хилл зовет». Бандит, не пререкаясь, двинулся за товарищем. Агей осмотрелся. Перед ним стоял Калиныч, а за ним Дабир. Агей быстро подумал, как бы шепнуть Калянычу об истинном положении вещей. Рядом стоял всего один бандит, но до него метра четыре. Агей начал прикидывать, услышит ли тот их шепот, как вдруг впереди послышался сдавленный стон. «Ух, аух!» Сразу подумалось, что там снова убили кого-то. Парень вздрогнул. Послышались шаги. Подбежал бандит. «Быстро!» — велел он. «Идем!» Пройдя по коридору десяток метров, Агей увидел лежащий у стены коридора труп. Бандит со шрамом. Пройдя мимо тела, все вышли в большой зал, напомнивший Агею помещение атомной станции. Несмотря на несколько ярких прожекторов, освещающих пол, в помещении было темновато. Высокий потолок скрыт в полумраке. Свет проникал с правой стороны, из открытых ворот, через которые проходили рельсы узкоколейной железной дороги. В открытом проеме виднелся оранжевый песок. В самом же зале Агей увидел сразу три узких железнодорожных пути, на которых стояли стальные вагонетки высотой около метра. В левой стороне зала парень увидел над рельсами высокие стальные резервуары. Под ними стояли вагонетки с маленькими колесиками. Насколько понял Агей, эти резервуары содержали какие-то сыпучие материалы, которые ссыпались на вагонетки для транспортировки. «Сюда!» — приглушенным голосом приказал один из бандитов. Пленников повели к рельсам, где стоял состав из четырех вытянутых вагонеток на небольших колесиках. Впереди стояла низкая, не выше вагонеток, прямоугольная машина, которая должна была тащить эти вагончики. Агей видел такие штуки на картинках в книгах, но сейчас не мог вспомнить, как она называлась. «Залезайте!» Бандиты показали пленникам на вагонетке. Высота борта вагончика небольшая, около метра, но с завязанными руками садиться не сильно просто. Залезая в кузов, Агей наткнулся взглядом на еще несколько лежащих тел неподалеку. «Вероятно, их убили», — подумал парень. «Убили так же, как и бандита со шрамом. Но, почему?» Под тихими, но энергичными понуканиями бандитов, Агей вместе с остальными забрался в предпоследнюю вагонетку. Присев на пол довольно узкого, шириной не более полутора метров, кузова Агей увидел, что на полу тонким слоем лежит вроде бы ярко-белый песок. Ни звука. Приказали бандиты не высовываться. И так молчавшие пленники сидели на полу вагончика и не видели, что происходит снаружи. До них доносились тихие голоса бандитов. «Ну, что?» «Да тихо вроде. Поехали». Послышался еле слышный звук, как от работы электромотора. Вагончик дернуло. Стены полутемного зала и стальные емкости рядом. «Поехали назад, мы едем», — понял Агей, не зная, радоваться или ужасаться. В голову пришло, что паровоз, тянущий вагоны, явно работает на электричестве. «Как же эта штука называется?» — пытался вспомнить парень. «Дрезина, что ли?» Между там их вагонетка миновала ворота цеха и выехала наружу, проехала по узкому ущелью и выехала на открытое пространство. Все сразу почувствовали порыв сухого, но свежего воздуха. Агей увидел, что улица уже начался вечер. Вагонетки ехали, раскачиваясь и набирая скорость. Видя, что товарищи начинают высовывать головы. Агей тоже приподнялся и выглянул за стальной борт. Он мельком успел заметить только обычный знакомый пейзаж, пологие холмы, поросшие низким кустарником. Рельсы тянулись по широкой долине. Сзади вдруг громко зашипел злой голос. «Да не торчите вы, пригнитесь, заметут же». Сев обратно на пол и обернувшись, Агей увидел, что из соседней вагонетки на них смотрит голова одного из бандитов, который стоял приподнявшись. «Не высовываться», — зло велел бандит, и скрылся из вида, присев в своей вагонетке. Пленники, с напряженными лицами, сидели на полу трясущегося вагончика. Пригнувшись, на коленях, к Агею протиснулись Калиныч с Жирихом. Со стороны их передвижения со связанными за спиной руками, выглядело комично, но никому в вагонетке не было до смеха. «Агей», — быстро сказал Калиныч, когда оказался рядом с парнем, — «расскажи, что там у тебя было-то, как ты договорился с ними?» «Да, как?» — парень сжато, но, не упуская подробностей, рассказал о своей беседе с главарем, о пребывании в камере с Сегригоровцом и Лже-Елизаром и о своем договоре с бандитами. «Ну, ловко ты выкрутился», — усмехнулся Жирех. «Молодец». «Да, молодец», — кивнул Калиныч. Но только он вдруг замолчал. Агей обернулся и увидел, что из последней вагонетки к ним перелезает бандит с дробовиком в руках. «Спокойно, парни», — сказал бандит. «Ничего страшного, поднимаемся». Подхватив за шкирку Агея, он поставил его на ноги и прижал парня к правому бортику вагона. «Давай ногу, туда, забрасывай, садись сверху, так это», — пробормотал парень, с испугом глядя, как рядом, под быстро едущей вагонеткой назад проносилась каменистая земля, по которой были проложены рельсы и редкие шпалы. «Садись на край», — с нажимом зашипел бандит. Забросив правую ногу за бортик, Агей сел верхом на борт вагонетки и кое-как схватился за него руками, связанными за спиной. «Давай, тоже садись». Бандит начал помогать вставать Колянычу. Быстро он посадил верхом на правый бортик всех пленников. Стараясь держаться за бортик левой ногой и связанными руками, Агей огляделся. Теперь их поезд несся по широкой долине, между высоких каменистых холмов с крутыми склонами. До холмов было не менее сотни метров с каждой стороны. «Спокойно, парни», — успокаивающе говорил бандит, который вдруг зачем-то присел на пол. «В вас стрелять они не будут, вы им живыми нужны». Услышав это, Агей ничего не понял и сильно удивился, увидев, что товарищи, сидящие перед ним, начали вертеть головами. Оглядываясь, он тоже обернулся и вздрогнул. С правой стороны от железной дороги, позади, метрах в 300, виднелась догоняющая их машина, поднимающая густые клубы пыли. «Погоня», — понял парень. «Наверное, это новые подручные надана. Вот, блин, и, что же, теперь делать? Стрелять они, и правда, скорее всего, не будут, дабы не убивать ценных рабов. Но вот, как они себя поведут на самом деле. Вполне могут выстрелить и сшибить одного, чтобы другие поняли, что они не шутят». Подумав это, Агей почувствовал, как на него накатывает паника. Однако, что тут поделаешь, не прыгать же с вагонетки. Парень по-прежнему сидел на трясущемся бортике и изо всех сил держался за него связанными за спиной руками. 3-5, не прошло и минуты, как машина догнала их и пошла вровень с вагонеткой. Агей хорошо разглядел, что это мощный внедорожник с двумя дверями впереди и кузовом позади. В кузове стояли несколько бандитов. На дверях и на борту не виднелось никаких символов и знаков. Водитель выглянул в свое окно и закричал: «Тормозите, суки, тормозите». Агей, в ужасе, изо всех сил старающийся не свалиться с вагонетки, встретился с водителем взглядом. «Тормози, урод», — крикнул ему водитель. «Да как я тебе заторможу», — возмущенно крикнул ему парень, и его выкрик потонул в реве мотора машины и стуку колес вагонетки. Бандит, сидящий у его ног, вдруг высунулся, нацелил на машину свой дробовик и грохнул выстрел. Потом за спиной еще захлопали выстрелы. Агей видел, как из лица водителя брызнула кровь. Машина резко вильнула, и из кузова вывалился человек. Машина подпрыгнула на кочке и ткнулась носом в землю, скрывшись из глаз в клубах пыли. Вагонетка быстро удалялась прочь. Обернувшись, Агей видел только клубы пыли, окутавшие машину. Бандит рядом быстро перелез в заднюю вагонетку. Прошло несколько минут, и поезд вдруг начал замедлять ход, и вскоре остановился. Агей увидел, что впереди путевая стрелка. От их прямого пути, уходящему к горизонту, ответвлялись рельсы, ведущие в правую сторону, в такую же широкую долину между высокими холмами. Один из бандитов на дрезине, держа в руках стальной лом, выскочил на землю и начал стучать им почему-то прямо по земле, рядом с рельсами. Раздавались звуки, словно металлом бьют по металлу. К человеку с ломом подскочил другой бандит, стал хватать за руки и что-то неразборчиво кричать. Закричали также другие бандиты, показывая вперед и влево. Посмотрев туда, Агей вздрогнул. Там, вдали, навстречу им ехали машины. Далеко еще, но хорошо видно, что машины три и едут они вроде бы в ряд, оставляя за собой большие клубы пыли. Неожиданно впереди грохнул выстрел. Бандит без железки повалился на землю. Грохнуло за спиной. Обернувшись, Агей увидел, что еще один бандит упал с вагонетки на землю. Между тем, впереди что-то лязгнуло. «Заводи!» — крикнул кто-то. Вагонетки медленно покатились, повернув на стрелке направо. Бандит с ломом на ходу вскочил на дрезину. Состав опять набрал скорость. Проехав немного, Агей понял, что эти рельсы явно в гораздо худшем состоянии, чем предыдущие. Тут вагончики стало куда сильнее качать, того и гляди, слетишь вниз. Жрех обратился к бандитам, прося позволить им слезть в вагонетку, но те велели ему заткнуться. Между тем, за спиной слышался гул моторов. Всего через несколько минут их догнали машины. Вероятно, их было несколько, но Агей, занятый тем, как бы не свалиться за бортик, не стал вертеть головой и оглядываться. Он увидел машину, которая опять поравнялась с вагонеткой справа. Взглянув, Агей увидел, что рядом с ними несется примерно такая же машина, как и та, что догоняла их недавно. Только черная, и на передней водительской двери был нарисован белый круг, а в нем два треугольника, один над другим, соприкасаясь острыми углами. «Это не нефтяники», только и подумал Агей. «Да, стойте вы», крикнул кто-то из машины. Парень, с трудом удерживаясь на трясущейся вагонетке, подумал, что сейчас опять начнется пальба, но бандиты в вагонетках почему-то не стреляли. Машина вдруг прибавила скорость, начав обгонять поезд, но почти сразу же она начала тормозить и осталась позади. Впереди, поперек долины, оказался овраг, глубиной метра три. Поезд влетел на деревянный мостик, который страшно заскрипел, но выдержал. Мост и машины преследователей остались позади. За спиной послышались крики. Бандит из задней вагонетки окликнул парней и разрешил им слезть с бортика. Пленники осторожно переместились вниз, в ковш раскачивающейся вагонетки. Тут также трясло, но уже не так опасно, как на чертовом бортике. Изредка выглядывая из вагончика, Агей видел по сторонам высокие, скалистые холмы с крутыми склонами. Иногда вагонетка выезжала на открытые места, а иногда ехала по совсем уж узким расщелинам. Бросая взгляды назад, парень не видел пыли от преследующих машин, что говорило об одном: погоня отстала. По прикидкам Агея, они ехали еще километров пять, после чего поезд замедлил ход и остановился в скалистой долине, шириной в сотню метров. «Вылезаем!» — скомандовали бандиты. Перевалившись через бортик и встав на землю, Агей чуть не упал. Кое-как он выпрямился, разминая затекшие от неудобного сидения ноги. Немного придя в себя, парень увидел, что дальше пути не было, рельсы кончались, и по долине, вдаль уходила дорога из давным-давно сгнивших шпал, с которых кто-то снял рельсы. Бандиты, между тем, выстроили пленников в шеренгу. Пока их ставили, Агей рассмотрел, что бандитов всего пятеро. У троих дробовики, у других пистолеты в кобурах на поясе. «Вот, что, господа», — обратился к пленникам коренастый белобрысый тип. Потому, как уверенно тот себя вел, Агей подумал, что он главный в этой компании. «Времени у нас мало», — говорил главарь, — «но нам пора всем определиться. Объясню ситуацию, чтобы вы въехали в положение вещей. Ваш друг Надан сейчас захватил власть в шахтах. Они уже решили, что как только Рогар вернется, его не сложат, а потом они, все вместе, пойдут с Сегригором воевать». Сказав это, бандит многозначительно посмотрел на сегригоровца Крига. Но не всех наших такие перспективы обрадовали. «Кое-кто решил свалить и прихватить с собой вас, дабы вернуть Рамасу. Эти ребята за нами гнались недавно, и при погрузке в вагоны вы могли видеть несколько жмуриков. Это тоже их дружки. Их убили те, кто сохранил верность Рогару и хотел вас перевести в главный лагерь. Туда идет железная дорога, с которой мы свернули. А на повороте, кого убили?» — спросил Крек. «Как раз тех дебилов, кто хотел вас отвезти к Рогару. Я же, с парнями, бандит кивнул на своих дружков, решили поступить по-другому. Здесь, неподалеку, есть место, где стоят несколько машин. Мы собираемся забрать их и свалить из пустоши. Так, что, вот такой, вот, расклад. И сейчас, нам всем, надо кое-что уточнить. Белобрысый бандит посмотрел на Сегригоровца. Начнем с тебя. Ты, наверное, понимаешь, что с Сегригором воевать нам не интересно. Видел ведь, что мы ни одного выстрела сейчас не сделали в них. Интересно, подумал со страхом Агей. Значит, сейчас за нами гнались машины Сегригора. Послушай, быстро сказал Крек, как тебя зовут? Меня зовут Бек, представился бандит. Слушай, Бек, почему вы все сдаться не хотите? Если вы ни в каких старых кровавых делах не замешаны, то вам нечего бояться. Сдайтесь, и я гарантирую. Бандит поднял руку, и пленник замолчал. «Я знаю про твое предложение», — сказал белобрысый Бек. «Мы его обдумали, и нам оно не подходит. Мы сваливаем отсюда. И навсегда. С тобой же ничего не случится. Посидишь связанным, и мы тебя завтра даже до Восточного шоссе подбросим, а там тебя ваш патруль подберет. Поэтому потерпи немного, и все у тебя будет хорошо». Крек молчал, с задумчивым видом глядя на бандитов. Главарь подозвал одного из бандитов. Что-то тихо ему сказал, и тот повел связанного сегригоровца прочь от шеренги. Подождав, когда те отойдут на достаточное расстояние, чтобы их не слышать, главарь посмотрел на оставшихся пятерых товарищей. «Теперь, с вами надо определиться», — сказал Бек и оглянулся на подельников. «Фирс», — сказал он одному из них, — «развяжи их». Бандит быстро подошел и развязал всех пятерых парней. «Что они задумали?» — удивился Агей, разминая затекшие руки. «Значит, вы от Рамоса сбежали?» — спросил Бек. «Кто у вас главный?» «Я главный», — сказал Калиныч. «Как тебя зовут?» «Зови, Калиныч». «Вот, что, Калиныч», — встал перед ним бандит. «Сразу скажу, мы вам всем не враги. Я с рабами сроду дел не имел, и на моей шкале ценностей работорговцы занимают место где-то между куском говна и засохшим плевком. Поэтому никто вас Рамосу возвращать не будет». Агей вдруг вспомнил разговор Надана с бандитом, когда тот рассказывал, что эти ребята Рагары тоже используют рабов на работе в шахтах. Главарь обвел взглядом шеренгу стоящих перед ним парней. «Есть у меня к вам предложение. Но сперва скажите вкратце, куда вы бежите, в какие места?» «Бежим куда подальше от Рамоса», — ответил Калиныч. «В северные земли. Надан обещал нам с помощью своих дружков переправить нас к Нефтинолу. Говорил, что так из пустоши легче выбраться, нежели из здешних мест, напрямик». Выслушав его, Бек задумчиво кивнул головой и сплюнул. «План неплохой, в принципе, но это дело уже прошлое. У меня же к вам вот какое предложение. Здесь, совсем рядом, есть тайное убежище нашего, уже бывшего, босса Рагара. Он там развлекался иногда, и у него там две машины, на случай срочного бегства. Есть и кое-что ценное, а именно, сейф с золотишком. Предложение мое такое: сейчас идем туда, забираем все это дело и сваливаем из пустоши. Нам тоже в северные земли охота выбраться. Если все пойдет как надо, то уже послезавтра мы в Сиролисе окажемся. К тому же, я вам немного деньжат подброшу. Каждому из вас. Много обещать не буду, но пару месяцев вы там не будете голову ломать, где деньги на жратву взять. Я работаю честно, поэтому золотых гор обещать не буду, а обещаю только то, что могу выполнить. Согласитесь, это хорошее предложение. Я могу вас сейчас отпустить, но, насколько знаю, к Сегригору вам не надо, и у вас выбор: либо к нему в руки, либо сдохнуть без воды и еды, пытаясь выбраться из пустоши пешком. Я уж не говорю о том, что ждало бы вас, останься вы с ребятами Надана. От такого предложения у Агея перехватило дыхание. Если все это правда, то жизнь, считай, удалась и наладилась. Послезавтра окажемся в портовом городе, думал парень. Если бандит не обманет с деньгами, то на эти деньги наймем корабль, поплывем за нашим золотом, спрятанным у берега, заберем его и... Посмотрев на товарищей, по их лицам парень легко понял, что и у них на уме подобные мысли. А что от нас взамен требуется? Спросил Калиныч. Взамен мне нужно немного, мелкая помощь. Возьмете на себя еду и прочие хлопоты, вроде ночных дежурств. Ничего сверхтрудного. По сути, побудете нашей прислугой. До тех пор, разумеется, пока в Сиролис не доберемся. Вот такие дела. Если вопросы есть, задавайте. А можешь ты гарантировать, что не сдашь нас Рамосу в Сиролисе? Спросил Калиныч. Бек усмехнулся. представь себе, могу. Во-первых, свое отношение к рабству я уже высказал. Во-вторых, как придем сейчас на место, я дам вам оружие, чтобы душа у вас была спокойна. В-третьих, ты, Калиныч, выглядишь бывалым человеком и поэтому знаешь, наверное, как такие дела делаются. За вас обещают почти 200 тысяч, так, вот, это огромные деньги и я не отказался бы от них. Но, вздумай я вас сдать Рамасу, то черта с два он мне их отсыплет. Я уже слышал про таких дуриков, которые приводили к крутым ребятам их сбежавших рабов, а те, в благодарность, их самих рабами делали. И вздумай я, с моими парнями, вас к Рамасу отвезти, то и нас то же самое ждет. Огинуться не успеем, как клеймо нам налепит. Ведь, кто мы такие? Никто. А Надан с нефтяниками, это уже другое дело. С ними Рамас шутить не будет и должен будет все выплатить. А нас он сам в рабы определит, да еще языки отрежет, чтобы не болтали лишнего. Бек опять усмехнулся. Ну, что, убедил я тебя? Калиныч кивнул. Убедил. Так, что, думайте, сказал Бек. Только быстро. 5 минут вам даю. При этих словах Агей хотел посмотреть на часы, но вспомнил, что их уже нет. Да чего тут думать, хмыкнул Калиныч. Кто нам здесь лучшие предложения сделает? Мы согласны. Ну, вот и хорошо. Главарь подошел и пожал руки всем бывшим пленникам. Поступайте в мое распоряжение, сказал он. Сейчас идем в убежище Рагара. Обратите внимание на этого типа. Он кивнул в сторону связанного сегрегоровца, который, в компании одного из бандитов, стоял в полусотне метров от них. Мы его отпустим, конечно же, но эту ночь он с нами проведет. Посидит под замком. Будьте внимательны с ним. Он может просить вас отпустить его или еще что, но даже не вздумайте такой ерундой страдать. Если он сбежит, хана всем нам. Оглянуться не успеем, как в руках у Сегрегора окажемся. Да что, мы дураки, что ли? Откликнулся Дабир. Вот и я тоже так думаю, что не дураки. Идем. Быстрым шагом все пошли по долине вдоль шпал старой железной дороги. Крутые склоны холмов давно окрасились в оранжевый свет заходящего солнца, которое уже скрылось за холмами впереди. Вот-вот настанет ночь. Шагая быстро, налегке, они вытянулись в длинную цепочку. Около часа они быстро шли вдоль останков железной дороги, затем повернули влево, в одну из долин и начали петлять среди высоких скал с крутыми склонами. По пути Агей видел, что Калиныч и Жрех некоторое время шли, разговаривая с главарем. Когда Калиныч отошел в сторону, Агей догнал его и спросил, что тот думает о ситуации. Вроде дело неплохо идет, почему-то поморщился товарищ. Эти ребята, просто добрые волшебники какие-то, но, вот, как-то не верится в их доброту. И что они могут сделать? Сдадут нас Рамасу? Вполне возможно. Но пока, будем играть по их правилам и делать, что они прикажут. Ты, Агей, будь начеку. Помнишь, я, на острове, говорил тебе наблюдать за парнями? Вот и тут, так же, следи. Смотри, не переглядываются ли они за нашими спинами, может, подслушаешь чего. Понял, понял, кивнул парень. Кстати, у тебя и остальных тоже часы и золото отобрали? Конечно, еще там, когда скрутили нас. А у тебя, тоже, хмыкнул Агей, которому было стыдно признаться, что он далеко не сразу обнаружил пропажу. Чтобы скрыть смущение, он обратил внимание товарища на то, что за ними сейчас гнались машины Сегрегора. «Да, я сразу понял, что это Сегрегор», — хмыкнул бывший раб. По эмблеме догадался. «Она такая же, как и на той машине, возле Хибара». Агею опять стало стыдно, поскольку он тогда, ночью, даже не обратил внимания на то, что было нарисовано на двери той машины. «Значит», — сказал он, — «эти два треугольника в круге — это знак Сегрегора». Товарищ усмехнулся. «Это не треугольники, а песочные часы. Я, вот, только что, с Беком про это говорил. Он сказал, что раньше у Сегрегора был знак, шестеренка, внутри которой череп. Но, когда он пустошь захватил, то изменил свой знак на эти песочные часы. И, что это значит, интересно. Бек сказал, что Сегрегор из пустоши настоящий рай строит. И эти песочные часы, символ времени, которое должно пройти, прежде, чем этот рай будет построен. Интересный у него план». «Ага», усмехнулся Калиныч. «И я тебе честно скажу, Агей, чем больше я узнаю про Сегрегора, тем больше он мне нравится. И, если бы не та машина у Хибара, и не наше золото, то я бы с удовольствием присоединился к нему». Еще через час ходьбы бандиты остановили отряд в узкой долине. Главарь о чем-то быстро переговорил с Колянычем, после чего ушел со своими подельниками, оставив парней наедине с сегрегоровцем. В долине уже начали сгущаться сумерки, вот-вот стемнеет. Как только бандиты скрылись из вида, Дебер сразу же подошел к Колянычу. «Слушай», — сказал здоровяк, — «ты чего думаешь-то, а? Довезут они нас или надуют?» Бывший раб уже открыл рот, чтобы ему ответить, как подал голос Крек. «Конечно же, надуют». Связанный мужчина, уверенно и не спеша, подошел к Колянычу с Дебером. Все остальные обступили их кружком, с интересом глядя на сегрегоровца. «3-6, парни», — сказал Крек, усмехнувшись. «Вы же не маленькие дети. Я не знаю, что вам пообещали эти ребята, но сами видите, что здесь за публика. Надуют они вас, только так. А ты, что предлагаешь?» — окрысился Дебер. «Хочешь, чтобы мы тебя отпустили и сами с тобой удрали?» «Совершенно верно. Я представитель власти пустоши. Слышал я, что у вас там херня какая-то вышла возле хибара. Это плохо, но я помогу вам. За убийство представителей власти у нас полагается казнь особым способом, на кол сажают или еще как. Но я, в пустоши, не последний человек. Обещаю, если поможете мне, то с вашим делом разберемся максимально справедливо, и никого из вас не убьют. Даю слово». «Извини, браток», — жрех положил руку на плечо сегрегоровцу. «Тут дело не только в этом. Мне ваш сегрегор нравится, и я бы, пожалуй, даже остался бы у вас. Но, есть у нас кое-какое дело в Сиролисе, и мы его упустить никак не можем». Жрех оглядел парней, и Агей понял, что тот имеет в виду их клад. «Обег, значит, пообещал вам, что довезет вас до Сиролиса», — прищурился Крек. «Верно. Они вас обманут. Сами увидите. Мы, что их, что тебя, знать не знаем», — сказал Дебер. «Но нам выгоднее с ними ехать. Так ведь, Калиныч?» «Верно», — кивнул бывший раб. Взглянув на сегрегоровца, он сказал: «Извини, друг, но мы и правда, что тебе доверяясь, что им, рискуем. Но обстоятельства таковы, что нам лучше с ними рискнуть, чем с тобой». «Ну, смотрите сами», — сказал пленник, отошел на несколько метров и уселся на обломок скалы. Калиныч же отвел всех своих в сторону. «Дело тут серьезное, парни», — сказал он вполголоса. «Они нас, и правда, могут надуть, но без них мы хрен из пустоши выберемся. Поэтому надо рискнуть. Смотрите в оба. Если поймете, что они что-то против нас готовят, то сразу остальных предупреждайте». «И что тогда?» — спросил Вилен. «Решим по ситуации. Меня сейчас больше сегрегор волнует», — сказал жрех. «Вы же видели их машины. Я думаю, что они здесь не по душу этих ребятишек, а именно из-за нас». «Я тоже так думаю», — согласно кивнул Калиныч. «Облава получилась больше, чем Берг предполагал. Они и за дальнюю гряду зашли, и до сюда дошли. Я просто уверен, что они на наши вагонетки наткнулись, разыскивая нас. А сюда они, ведь, тоже могут прийти, да?» — начал тревожно озираться Дебер. «Я не думаю, что они скоро сюда нагрянут», — сказал Калиныч. «Ночью нет смысла им в незнакомых местах лазить, а вот уже утром они точно устроят облаву в этих местах. Но, если все пойдет, как наши новые друзья затеяли, то уже рано утром мы отсюда свалим. К тому же, я, на месте сегрегоровцев, первым делом исследовал бы железную дорогу, куда она ведет и откуда. Так что возможно даже, что им не до нас завтра будет. Будут разбираться с Наданом, Рогаром и их прихвостнями». Так они поговорили несколько минут, как послышался тихий свист, и в конце долины показались два темных силуэта. «Ну, как?» — послышался голос главаря. «Все в порядке?» «Все отлично», — откликнулся Калиныч. «Тогда идем». Подручный бандита взял за руку пленного сегрегоровца, и они все пошли по узкой долине. Солнце уже зашло и резко потемнело. Бандиты включили электрические фонари. Сильные лучи синеватого цвета разогнали темноту, но Агею от этого света стало жутковато. «Все путем», — радостным голосом говорил главарь. «Тут уже наши парни из тех, которые понимают, что к чему». «А Рогар где?» — спросил идущий рядом с ним Калиныч. «Хрен его знает, но если он прибудет, то, сам понимаешь, здесь ему не рады будут. И он, и сынок его, уже всех достали». Через несколько минут они зашли в совсем узкую долину, шириной не более метра. Пройдя немного, сильно согнувшись, протиснулись в низкий лаз. Агей заметил открытую стальную дверь и понял, что это явно тайный вход в это убежище Рогара. Скоро лаз расширился, и можно стало идти в полный рост. Тут уже светили лампочки. Войдя в круглую комнату, главарь остановился. Рядом стояли несколько бандитов. Бег дал им знак, и двое из них увели сегрегоровца Крига. «В общем, так», — сказал главарь, — «вот оно, убежище Рогара». Он самым умным себя считал, думал, только он и его близкие про это место знают, но теперь мы здесь хозяева. Однако, нам тут долго нефиг рассиживаться, делаем, как решили. Сейчас собираемся, грузим, что нужно, жрем, а завтра, как только светать начнет, сваливаем отсюда. Если все пойдет как надо, то уже послезавтра в Сиролисе будем. Так что, давайте, парни, напряжемся. Чем быстрее тут управимся, тем быстрее свалим. Главарь начал распоряжаться, и все принялись за работу. Агея, Велена и Добера отдали под команду какого-то старика, который отвел их вниз по ступенькам, пока они не оказались в квадратной комнате, где в центре стоял колодец с воротом. Старик показал, как им пользоваться. Агея и Велена заставили вдвоем, за две ручки, вертеть ворот, опуская глубоко вниз стальное ведро на цепи. Вытаскиваемую воду старик велел лить в небольшую емкость ванну, выдолбленную в камне. Доберу же старый бандит вручил два ведра, и тот, зачерпывая воду из этой каменной ванны, носил ее куда-то вверх по ступенькам. По прикидкам Агея, они около получаса добывали воду, после чего старик-бандит велел парню наполнить ведро и идти за ним. Поднявшись по пологим каменным ступенькам, парень, таща ведро, вслед за стариком вышел на полутемную улицу, под открытое звездное небо. Быстро оглядевшись, он увидел, что оказался в узком и вытянутом дворике между высокими скалами. Справа он увидел ворота во всю ширину узкого двора. На другой стороне – двухэтажный дом во всю ширину двора, похожий на сарай и тоже с воротами внизу. Свернув в левую сторону, Агей прошел вслед за стариком к воротам сарая. Зайдя внутрь, парень увидел узкий, ярко освещенный гараж, в котором одна за другой стояли две машины, возле которых копошились несколько бандитов из компании Бека. Агей понял, что здесь механики готовили автомобили к завтрашнему отъезду. Парню вручили тряпку и велели помыть машины. Старик ушел, и парень остался в компании нескольких бандитов-механиков, которые начали им командовать. Агею вручили тряпку и заставили мыть пол в разных местах, протирать машины, фары, мыть колеса машины и их запасные колеса. Во время работы Агею не единожды пришлось сходить к знакомому колодцу, набрать воды из ванны. Велена и Добера там уже не было, как понял парень, их увели на другие работы. Занимаясь порученными делами, Агей хорошо осмотрелся и понял, что убежище являет собой узкую долину длиной в полусотню метров и шириной метров 7. Края долины – отвесные и гладкие скалы, высотой метров 10, не меньше. Сами они образовались или это дело рук человека, неясно. Вход в убежище перекрывали мощные стальные ворота. Треть долины занимал гараж. В гараже, одна за другой, стояли две машины. Одна обычная, с четырьмя дверьми и небольшим кузовом. Другая машина, немного больше, там уже только два места впереди, а за ними находился просторный кузов с высокими стальными бортами. Над гаражом располагался второй этаж, сделанный из ржавых стальных листов. Из гаража туда вела лестница. Во дворе, в краях стен виднелись проемы, а также ниша, забранная решеткой, из-за которой чувствовался сильный запах навоза. Агей легко понял, что там явно какая-то живность. В гараже парень проработал около часа, когда пришел Бек и велел своим ребятам выгнать машины во двор. Когда машины выехали, из дома вынесли большой стальной шкаф. Как понял Агей, это и был сейф с ценностями, о котором рассказывал главарь. Он был весьма тяжелый, и его тащили шестеро, трое крепких бандитов, Калиныч, Жрех и Добер. Когда они грузили эту тяжесть в большой кузов второй машины, Агей обратил внимание, что у Каляныча на поясе появилась кобура с пистолетом, а у Жреха и Добера на поясе красовались кожаные ножны с большими ножами. «Интересно», — подумал парень, — «значит, бандиты сдержали обещание, дали им оружие». Этот факт немного успокоил. Похоже, что бандиты также выполнят свое главное обещание, вывезут их из пустоши. После погрузки сейфа, бандиты, вместе с товарищами Агея, начали загружать в машины какие-то стальные ящики. Глядя на погрузку, парень почувствовал небольшую тревогу, ибо этот груз занял почти весь кузов второй машины, и неясно было, как им всем уместиться в этих машинах. Пока шла загрузка, Агею поручили новую работу в гараже, протирать разные железки бандитам и подносить им нужные инструменты. Затем загруженные машины загнали назад в гараж, и бандиты продолжили их осматривать, раскрыв капоты и ползая под ними. Через полчаса подошел Бек, который дружески похлопал Агея по плечу и сказал подручным: «Давайте, парни, закругляйтесь, жрать пора». Его подручные сразу бросили работу и направились по лестнице наверх. Оказавшись на втором этаже, Агей увидел просторную комнату, которая занимала все пространство над гаражом. Посреди небольшой вытянутый стол, а в воздухе чувствовался запах жареного мяса. Из комнаты во двор смотрели два больших окна, закрытых сейчас стальными заслонками. За столом уже собрались все товарищи парня. Агей присел с краю и получил тарелку с несколькими большими кусками мяса и тарелку с кушаньем, похожим на картофельное пюре, но сделанное явно не из картошки и со странным вкусом. Во время еды Калиныч и Жрех изображали безразличие. Вилен тоже ел со спокойным видом, но лишь глупый Дебер постоянно бросал на бандитов настороженные взгляды. Агей же, поглощая вкусную еду, стараясь придать лицу беспечность, внимательно оглядывал людей за столом. Увиденное немного удивляло. Сейчас здесь, за столом, собрались, по-видимому, все местные бандиты. Их было 8 человек. Во главе стола, почему-то, сидел знакомый ему дедок. По правую руку от него сидел высокий бандит, на одном глазу которого белело большое бельмо. По другую руку от старика сидел бандит средних лет, со очень хитрой рожей, прямо-таки, вылитый крысенок, как их изображают в книгах. Задумчиво поглядывая на этих троих, Агей припомнил, что их не было с ними на поезде. То ли они сюда отдельно от них добрались, то ли изначально находились здесь, охраняя это убежище главаря. Кроме них, за столом сидели 5 знакомых им бандитов, во главе с Беком, который заключил с Колянычем договор. Украдкой наблюдая за ними, Агей определил, что эти 5 и троица во главе стола, явно разные компании. Понятно, что все они из банды Рогара, но точно, не одно целое. Бек вел себя раскованно и постоянно шутил. «Все идет по плану», — посмотрел он на Коляныча. «Утром отчаливаем. Можете про своего Рамоса и про прочее дерьмо позабыть. Как прибудем в Сиролис, сами смотрите, куда дальше. Можете сами по себе, а можете и с нами остаться. У меня большие планы на Сиролис, там нам всем места хватит». Он многозначительно посмотрел на троицу во главе стола. Почему-то те, в ответ, смотрели на него весьма настороженно. «И чего ты, конкретно, задумал?» — спросил одноглазый. «Какие у тебя планы-то, на будущее?» «Не хочу зря языком трепать», — усмехнулся Бек. «Как в Сиролисе окажемся, так и расскажу. Но, сразу скажу, такой херни, как здесь, у меня уже не будет. Это мы здесь херней столько лет, задарма, маялись, но я вам не Рогар, у меня все по уму будет. А ты не боишься, что Рогар сюда придет?» — вкрадчиво спросил дедок. «А чего мне его бояться? Ни одному мне он надоел. Пускай приходит. У меня здесь ни у одного к нему вопросы есть. Так ведь, парни?» Бандиты из его компании согласно закивали. Троица же других бандитов выглядела задумчиво настороженно. «Да, к тому же», — добавил Бек, — «я же вам рассказал про машины Сигригора сегодня. Неужели они все-таки до нас добрались?» — перебил его старик. Главарь ухмыльнулся. «А что тут удивительного? Удивляться надо тому, что мы столько лет здесь продержались. Так что, для меня, ничего удивительного. Этим и должно было кончиться. Как бы они ночью сюда не нагрянули», — сказал, потерев щеку, бандит с лицом крысенка. «Не боись. Про это убежище почти все наши парни слышали, но где оно, знают единицы. Я думаю, что там они нашу резиденцию захватили и шахты, и сейчас с парнями разбираются. Если сюда и нагрянут, то только завтра, в полдень, самое раннее, а мы на самом рассвете уйдем. К тому же парни у нас, на улице, не лохи. Здесь всего 2 входа и они под контролем, не боись». Услышав это, Агей призадумался. Явно эти слова значат, что его дружки где-то на улице, на постах, стоят. «Это, получается, нас 5, бандитов тут 8, да еще, пусть 2 ихних часовых, всего 15 человек». Парень вспомнил стоящие внизу загруженные машины и попытался представить, где там разместятся 1,5 десятка человек. При таких делах там весьма тесно придется. Придется, чуть ли, не на крышах сидеть. Посмотрев на Коляныча и Жриха, Агей не увидел и тени тревоги на их лицах. Глядя на то, как бывшие рабы с беспечным видом поглощают еду, парень подумал, что наверняка их мысли заняты подобными мыслями, но они не подают и вида. Бег же, с дружками, вели себя весело. Главарь, разлив всем в глиняные стаканы вина, по вкусу похожего на перебродивший компот, поднимал тосты за удачную дорогу и за новую жизнь вне пустоши. «Ладно», — сказал он, после очередного поднятого тоста, — «пора на покой. Это наша последняя ночь в пустоши, и чем скорее она пройдет, тем лучше. Давайте уже укладываться».